Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 2 мая. Иоанн Ветхопещерник. Новины. Новины – это праздник весны, сохранившийся на Руси еще с давних времен. В этот день крестьяне одевали весну во все новое, приговаривая «к весне с новиной и она с добротой». Для этого ранним утром по первой росе шли бабы в поле, неся сотканные в этом году холсты и недавно сшитые, еще не ношенные, рубахи. Новину полоскали в прохладной весенней воде и развешивали на недавно позеленевших кустах. Считалось, что холсты и рубахи вберут в себя весеннее тепло и солнечный свет, вследствие чего благоприятно повлияют на здоровье хозяев. Затем, помолясь и поклонившись в пояс на все четыре стороны, вставали они лицом к востоку и, дождавшись солнечного восхода, дружно восклицали: «Матушка весна, вот тебе новая новинка, да пирожки домашние». После этого принесенный холст, заранее обещанный подарить весне, расстилали на меже и, оставив на нем куски пирога, возвращались домой. Считалось, что весна, принимая подношение, поможет льну и конопле подняться, да к тому же хорошим урожаем ржи наградит. Нельзя, конечно, подобный подарок богатым назвать, но и он, что называется, всегда ко двору приходился, потому что сделан был от души, а главное – к месту и вовремя. Как то самое яичко, которое дорого лишь к празднику, а подарки дарить – искусство хоть и не хитрое, да тонкое. Не следует, например, дарить пустые вазы, кошельки, шкатулки. В них обязательно хоть медную монетку, а положить надо, иначе жизнь дары принимающего не заладится, оскудеет, опустеет, прахом пойдет. Носовые платки тоже хорошим подарком не назовешь, вытирая ими слезы, пока те не обветшают или не потеряются. Если придется дарить броши, булавки, ножи, бритвы, в общем, предметы колющие и режущие, взамен надо обязательно хоть конфетку попросить, иначе не избежать ссоры и ругани. Чтобы не разлучиться, не стоит одаривать любимую кольцами прежде кольца обручального. Подарите ей гребень, символ удачи и счастья. А еще лучше, приходите на свидание с букетами цветов. Только следите за тем, чтобы не было среди них ни одного сломанного, иначе вместо радости можно беду накликать. И еще, число цветов в букете всегда должно быть нечетным. В этот день примечали: если дикие утки строят свои гнезда у самой воды, лето будет сухое, а чем дальше от воды, тем дождливее лето. Безветренная золотистая вечерняя заря хорошей погоде. Бродячие облака воды не несут, дождя не будет. А еще в народе про май говорят: начало мая теплое, в конце будут холода. И наоборот. В мае два холода, дуб распускается, да черемуха цветет. Майская трава и голодного накормит. Майский мороз не выдавит слез, не сильный, то есть. Январь зародит, февраль пригреет, март напоит, апрель почки раскроет, а май лист развернет. Доброй весны вам, славяне! Братья месяцы.